Предисловие ко второму изданию. Неожиданный для меня успех моих очерков, собранных в один сборник под заглавием «Великое в малом», исчерпал в течение одного года все издание и вселил в меня радостную уверенность в том, что вечные запросы духа не только не остались чужды нашему времени, но что, напротив, при явном усилении торжествующего мирового зла возрастает и крепнет в силе и духе неизменное и вечное благо великих христианских упований. Приступая теперь ко второму изданию моей книги, я решил дополнить ее новыми очерками, разновременно появившимися за этот год в печати, а также и такими, которые впервые увидят свет только в этом издании. К первым должны быть отнесены «Служка Божией Матери и Серафимов», «Одна из тайн Божьего домостроительства», «Что ждет Россию», ко вторым «Небесные обители» и «Антихрист как близкая политическая возможность». Останавливаю внимание моего читателя на этом последнем. В нем он найдет разгадку великой мировой тайны, сокрытой до времен последнего ее исполнения. Тайна теперь исполнилась, ключ к ней найден. Наступает близкое торжество всех оправданных христианских надежд, торжество всей христианской веры. Но близкое торжество веры приблизило и страшное время антихристова гонения на веру, и не без воли Божьей дается в антихристе, моей книге, предуказание на то, к чему должен готовиться христианский мир, чтобы встретить во всеоружии своего смирения и терпения грозный искус соблазна, имеющего прельстить даже избранных. Претерпевый до конца, той спасется. И если немощному слову дано будет коснуться сердца моего читателя, то, завершая мой малый труд, прошу его об одном — помянуть молитвенно имя его автора на истинную пользу его и своей души перед грозным и нелицеприятным судьей, близ грядущим в мире со славою и силою многою. Санкт-Петербург, 1905 год.